Глава четвертая. Василиса. Я проснулась от того, что в комнату ворвался солнечный свет, абсолютно не стесняясь и не извиняясь. Такой, знаешь, нахальный, в лоб, прямо в лицо. Моргнула еще раз, посмотрела на телефон и похолодела. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Я вскочила с кровати, сбросив одеяло и, кажется, часть своего достоинства. «Господи, пожалуйста, скажи, что это сон!» Но цифры неумолимо сияли на экране. 07:43. 17 минут до времени, когда я уже должна стоять перед очами светила медицины. На другом конце города! Без права на опоздание, без права на ошибку, без права вообще что-либо. «Света, почему ты не разбудила меня?» Завопила я, впрыгивая в джинсы, которые загадочно образом оказались в ногах кровати. «Ты выглядела такой уставшей!» — раздалось сонное бормотание из-за шкафчика. «Я решила не мучить тебя». «Свет, я устраивалась к человеку, который может вырезать опухоли размером с горошину с точностью ювелира, а не к грузчику на склад». «Ну, звучит, как будто он тебя и на склад бы не взял», — фыркнула подруга. «Света!» Я запрыгнула на одну ногу, натягивая носок, второй при этом попыталась попасть в ботинок, уронив при этом рюкзак и телефон. Они с грохотом ударились о пол. Я выругалась. «Очень благородно, без мата. Почти». Щелк, пальцем на автомате вызываю такси. «Через 12 минут? Серьезно?» Завыла я и рухнула на стул, пытаясь впихнуть волосы в подобие пучка. Спустя ровно 7,5 минут я уже летела вниз по лестнице, перепрыгивая через ступени, как акробат в цирке. Заскочила в машину, которая, на удивление, приехала раньше и скомандовала. «В коттеджный поселок Лесной берег! Быстро! Это вопрос жизни и смерти!» «У меня на тахометре написано «Лада Гранта», а не «Тесла-ракета», деточка», — хмыкнул водитель, не отрывая взгляда от дороги. «Спасибо, вселенная! Очень вовремя подкинула философа!» Я захлопнула за собой дверцу такси и только тогда позволила себе вдохнуть. Полноценно, глубоко и зря. Мир качнулся, как карусель. Пульс ударил в уши, а где-то в груди что-то нехорошо сжалось. Голова ныла, как после экзамена по гражданскому праву. Только хуже, с тошнотой и звездопадом перед глазами. Я прижалась к спинке сиденья и зажмурилась, пытаясь выровнять дыхание. «Черт, мне давно не было так плохо. Кажется, я переоценила свои суперспособности. Умирающая домработница — не лучшая первая глава моей блестящей карьеры. До поселка мы добрались за 25 минут. Я почти поверила, что успею. Но пробка. И не просто немножко стоим, а такая, где даже голуби сбоку прохаживаются быстрее. «Да что случилось?» — завопила я, вырываясь из машины. «Да там кто-то в хвост въехал. Утренняя классика», — пожал плечами таксист. «Выходить будете?» «А что, у меня есть выбор?» Я расплатилась, вскинула рюкзак за спину и рванула. Буквально по лесу. Коттеджный поселок находился в сосновом бору. Тропинок почти не было, зато были шишки, иголки, ямы и маленькие коварные корешки, которые пытались убить меня на каждом шагу. Я неслась, как спринтер в финале Олимпиады, проклиная все. Пробку, погоду, свои кривые ноги и костеря, на чем свет стоит, свои длинные волосы. Подлетев к нужному дому, я встала, ухватившись за забор и судорожно глотая воздух. 40 минут опоздания. 40, Карл! Пульс бился где-то в горле. Мушки перед глазами плясали, как на рейве. Голова ватная. Я нажала на звонок, мысленно готовясь к самому унизительному выговору в жизни. Тишина. 5 секунд. 10, 30. Я уже было собралась уходить, когда вдруг щелчок, замок, дверь приоткрылась, и передо мной возник он. Илья Кравцов. Немного не такой, как вчера. Волосы в разные стороны, будто он сражался с подушкой и проиграл. Глаза опухшие, щетина мятежная, одет в треники и футболку, на одной ноге тапок, вторая босая. На его плече сидел, нет, восседал, гигантский кот. Серьезно гигантский, с мохнатой гривой, как у льва, и взглядом Будды, уставшего от бренности бытия. «Вы пришли вовремя», — пробормотал Кравцов, лениво зевая. «Что?» — я моргнула. «Хвалю за пунктуальность, заходите». Я стояла парализованная. Внутри все металось. Сознание, что он проспал, радость, что не только я, и острое желание быть честной. И тут меня накрыла картинка. Кто-то лежит под наркозом, ждет его руки, а он тут с мейн-куном на плече Даже кофе не выпил. «Простите», — выпалила я. «Я опоздала на 40 минут». Он резко поднял голову, будто только сейчас услышал свои же слова. «Что?» «Вы проспали», — подтвердила я. Он крутанулся на месте, взглянул на часы в коридоре и... «Черт!» Выругался он и исчез с неожиданной грацией за углом. Из спальни донеслись звуки апокалипсиса. Где-то хлопнула дверь, с грохотом закрылась дверца шкафа, зазвенел, видимо, опоздавший будильник. Кот вздохнул и улегся у входа. Я осторожно прошла внутрь, поставила сумку и прошла до кухни. Никого. Мрак, пыль, кофемашина, будто присланная из будущего и скорее напоминавшая самолет. И турка, ретро. Вот что я умею, так это варить кофе. Если я уж сегодня вляпалась, то хотя бы сделаю что-то нормальное. Я нашла банку с кофе, залила воду, заварила. На кухне повеяло уютом. Кофе — это не напиток, это признание в любви. В моем случае, возможен шанс не вылететь с работы в первый же день. Я аккуратно перелила в чашку, вынесла в прихожую. И вовремя. Илья уже стоял у выхода, собранный, выглаженный, причесанный. Серьезный, как хирург на операции. «Кофе?» — предложила я. Он замер. «Вы его сами сварили?» «Да, демо-версия. Сегодня у нас обоих что-то не заладилось. Предлагаю сделать вид, что все в порядке». Он взял чашку, отпил глоток. Глаза закатились с таким блаженством, что я едва не рассмеялась. «Не увольняю. Пока», — хмыкнул он. Поставил чашку на полку, подошел ко мне, выдернул пару иголок из моих волос. «Завтра в 8 и без марш-броска, ладно?» Я кивнула. Он улыбнулся уголками губ. «Закрой за собой, как закончишь. И кота не трогай, он хозяин этой вселенной». С этими словами он исчез, а я осталась одна. В доме, где было все. Бардак, мужской запах. Стопки бумаг, чашки в раковине, сорванные полотенца. И я, Василиса Белозерова, новоиспеченная домработница нейрохирурга, у которого все под контролем, кроме своей кухни и меня.